ем храни. Юга замело следы, юга знает, что когда. Ветер, эхо, снег и ты, да и сонная вода. Ну а дома жду друзья, пишут письма потом, и увижу разом я. Праздничным столом юга замело следы, юга знает, что почем. Ветер, эхо, снег и ты, да и верное плечо. Замело следы, вьюга помнит времена. Ветер, эхо, снег и ты, да и желтая луна. Вьюга замело следы, помнит времена. Ветер, эхо, снег и ты.